не голод хлеба, но голод слышания слов Господня. И пошел младший сын, то есть далеко зашел и весьма укрепился во грехе и злобе, и пристал к одному из жителей страны той. Жители страны той, замечает толкователь, страны, отдаленной от Бога, без сомнения суть беса. Сделавшись сильным в злобе, он пасет свиней, то есть и других учит злобе и грязной жизни. Ибо все, находящие удовольствие в тине бесчестных дел и вещественных страстей, подобны свиньям, сих ты пасет, превосходящий многих в злобе, поясняет блаженный Феофилакт. Этот несчастный желает насытиться пищей свиней, разумея здесь насытиться грехом, но никто не дает ему этого насыщения, ибо привыкший ко злу и не может найти в нем насыщение. Удовольствие не постоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит. И несчастный этот опять остается с пустотой в душе. Да и кто даст ему насыщение и покой? Бог? Но при нем нет его, питающийся злом уходит далеко от Бога. Бесы? Ну как они дадут, если они особенно о том и стараются, чтобы никогда не было покоя? Пришед же в себя, пока он жил распутно, он поистине был вне себя, ибо не оставался при своем имении, разуме, но жил неразумно и других доводил до неразумия. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю с голода. Встану, пойду к отцу моему». Под наемниками, замечает толкователь, вероятно, можно разуметь оглашенных, которые, как непросвещенные крещением, не успели еще сделаться сынами и довольствуются духовным хлебом с избытком, каждодневно слушая чтение Писания. Но дабы знать тебе различия между наемником и сыном, говорит блаженный Феофилакт, слушай, три разряда спасающихся. Одни, как рабы, делают добро из страха суда. Другие наемники, это, кажется, те, которые стараются благоугождать Богу из желания получить награду. А третьи – сыны, то есть те, кои соблюдают заповеди Божии из любви к Богу. Итак, когда тот, кто находился в разряде сынов, но потом через грех лишился сыновства, увидит, что другие наслаждаются божественными дарованиями, тогда он должен сказать себе такие слова сожаления. «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю с голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой». Оставив небесное, предпочтя ему презренное удовольствие, я согрешил против неба, своего Отечества. И заметь, говорит блаженный Феофилакт, когда он грешил, тогда делал грех как бы не пред Богом, а когда раскаивается, тогда чувствует себя согрешившим пред Богом. Встал и пошел к отцу своему. Ибо нам должно не только желать того, что угодно Богу, но и самым делом исполнять. Ты видел его теплое покаяние, но смотри же и на милосердие отца. Он не дожидается, пока сын дойдет до него, но сам спешит навстречу и обнимает его. Ибо когда сын приблизился через молитву и обращение, тогда благовременно стало и обнять его, чтобы со всех сторон соединить с собой. И сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и дайте перстень на руку его. Под рабами здесь можешь разуметь ангелов, так как они, по слову апостола Павла, суть служебные духи, посылаемые на служение для достойных спасения, говорит блаженный Феофилакт. Они обращающегося от зла одевают в лучшую одежду, то есть в одежду крещения. Дается и перстень на руку, то есть печать христианства на всей деятельной силе его, знак обручения Богу, союза с Богом, дар Духа Святаго. Дается и обувь на ноги, дабы они сохранились как от скорпионов, то есть погрешностей, по-видимому, малых и тайных, однако же смертоносных, говорит толкователь, так и от змей, грехов больших и, очевидно, вредных. А можно понять и иначе, говорит блаженный Феофилакт. Удостоенному первой одежды крещения дается и обувь, знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. что есть телец упитанный, заколаемый Едомой, понять легко, говорит толкователь. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий. Телец сей не испытал ярма закона греховного. Упитанным же назван, поскольку определенно сие таинство прежде создания мира, по слову апостола Петра. Первая глава первого послания. Радуясь возвращению грешника на путь покаяния и исправления жизни, Господь делает его причастником вечери таинственной, тела и крови Спасителя, в жизнь вечную и во оставление грехов. Ангелы, сослужащие при божественной литургии, радуются в виде раскаявшегося и прощенного участникам вечери. Старший же сын, узнав обо всем, осердился. Блаженный Феофилакт замечает, здесь часто задают вопрос, как оказывается завистливым сын, который в прочих отношениях жил благополучно. Ответить легко, если вспомнить, почему была сказана притча. Фарисеи, считавшие себя праведными и чистыми, роптали на Господа за то, что он принимал блудниц и мытарей. И это немало не удивительно, ибо свойственно слабому и бедному уму человеческому возмущаться и огорчаться принятием тех, кои кажутся нам недостойными. Человеколюбие Божие так велико и так обильно подает нам свои блага, что отсюда и ропот может родиться, говорит блаженный Феофилакт. Подобных ропотников и вразумляет Господь настоящей притчей, дабы не огорчались принятием грешников и не оскорблялись судами Божиими. Ибо почему ты знаешь, может быть, тот, кого ты считаешь грешником, принес покаяние и зато принят. А также может быть, что он имеет тайные добродетели и ради них благоприятен в очах Божиих. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.